Картины в стихах. Волшебный закат. На бело-алом фоне лиловые разводы и розовые блики на мантии золотой. Торжественно, спокойно закат уносит в вечность все то, что мы прожили в сей уходящий день. 7 июля 2021 года.